Глава 13. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. За повседневными домашними делами 4 дня для меня пролетели совсем незаметно. Причиной этого оказались мои сестрицы, Влада и Неждана, которые за прошедшие дни ни на шаг не отходили от меня, засыпая всевозможными вопросами и пересказывая мне все поселенские новости. В ожидании возвращения матушки из дома старосты мы с Иринкой накормили вкусным обедом двух непосед, после чего я наконец-то занялся подготовкой к выходу в лес, а сестры побежали на улицу играть с подружками. Несмотря на солнечный день и добрые вести, принесенные матушкой, о том, что все важные имперские чиновники, совместно с охранявшими их казаками, уже покинули наше поселение, даже при наступлении вечера выйти из дома на охоту у меня не получилось. Этому помешали два произошедших события. Сначала Нежданка, играющая в горелки со своими подружками на улице у наших ворот, на ровном месте подвернула правую ногу, и мне пришлось на руках нести плачущую сестрицу в дом, чтобы наша матушка осмотрела ее поврежденную ногу. Внимательно ощупав ступню и газы и наложив тугую повязку, матушка мне сказала, что ничего страшного с Нежданой не случилось, что у нее простой вывих, который она уже вправила. Непоседа, услышав это, тут же перестала плакать, стала просить разрешения пойти поиграть на улицу. Однако матушка строго-настрого наказала Неждане лежать и не вставать с кровати хотя бы до утра, если она не хочет на всю жизнь остаться хромоножкой. Погрустневшая сестренка попросила меня посидеть с ней и почитать какую-нибудь интересную книжку. Пришлось уважить Неждану и читать ей книжку с былинами про древних и могучих богатырей. Под мой тихий голос сестрица быстро заснула, а когда я вышел из дома во двор, то через калитку пулей пролетела Влада. «Демитка, пошли встречать, там деда и бабушка Анея по улице идут!» – радостно прокричала сестренка. «Вдвоем идут?» – удивленно спросил я сестру. «Не-а, с ними староста Мирослав Кузьмич, дед Богуслав и какая-то бабушка-целительница». «Почему ты вдруг решила, сестренка, что вторая бабушка тоже целительница?» «Так у нее на плече висит точно такая же сумка целительницы, как у нашей бабушки, Анеи. Да и идет она между дедом и бабушкой, о чем-то с ними разговаривает. Ну что, решил Демитка, мы пойдем наших встречать или нет?» «Владушка, ты уж лучше беги в дом, предупреди матушку и Ирину о возвращении наших. Пусть вечернюю трапезу для них по-быстрому готовят. Они поди с дороги все пропыленные, усталые и голодные. Так что я пойду сейчас не деда с бабушкой встречать, а баньку для них готовить. Тебе же будет еще одно поручение. После того, как предупредишь матушку, сбегаешь до дома старосты и отца известишь. А нашему батюшке и так уже про возвращение ведомо. Я когда за тобой домой побежала, то видела, как он именно встречу по улице шел», – протараторила Влада и исчезла в доме. Зайдя в баньку, я заметил, что она уже довольно хорошо протоплена. Видать, Иринка ею с раннего утра занималась, поэтому заново разведя огонь в печи под каменкой, я быстро натаскал с колодезя воды, наполнив до краев все бочки и катки. Выбирая в кладовке лежащие на полках банные веники, я пару раз запнулся за довольно старый мешок, который сиротливо выглядывал из-под самой нижней полки. Насколько я помнил, он всегда там был и ничем не привлекал к себе внимания. Лежит старый мешок в кладовке, ну и пусть себе лежит. Задвинуть его ногой поглубже под полку у меня не получилось, так как мешок оказался довольно тяжелым, словно в него что-то металлическое положили или запасные окатыши для каменки. Решив разобраться с содержимым старого мешка чуть позже, я выбрал несколько березовых, липовых и дубовых веников, отнес их в парную, где уложил их в пустую деревянную бодейку. Когда старшие родичи захотят взбодриться в парной, то сами запарят себе именно те веники, которые им надобны. Закончив с приготовлением баньки, я вытащил из кладовки в предбанник тяжелый мешок. То, что я обнаружил внутри него, чуть позже меня поразило до глубины души. Сначала я увидел изящную плетеную кольчугу, завернутую в промасленную холстину. Из другого свертка появились на свет довольно мощные наручи, украшенные изумительной гравировкой с грифонами. Причем сами диковинные звери были искусно сделаны из червоного золота, а их окружала необычная вязь из черненого серебра. Но больше всего меня поразило совсем другое. старинной кожаной сумки, также искусно украшенные древним гербом с золотым грифоном, аккуратно лежали 4 знакомых мне коробочки с необычной одеждой. На 3 складнях была белая полоска, а на 1 золотистая. Судя по древности предметов, они могли принадлежать только моему деду, а значит, поговорить о моей находке я могу только с ним. Убрав все найденное обратно в старый мешок и отнеся его в кладовку, я, омывшись холодной водой, вышел из баньки и направился в летнюю трапезную. Еще не доходя до трапезной, я услышал громкий возглас младшей сестры Влады. «Мама, гляди, Демитка наш идет! Он, видать, уже подготовил баньку и теперь кушать хочет!» «Влада, а ну быстро иди в дом, раз до сих пор не научилась вести себя за столом рядом со старшими!» — строго сказала матушка сестре. «Но мама!» — стала конючить Влада. «Не мамкой, иди в дом», — я сказала. «И заодно посмотри, проснулась нежданно или нет. Ежели она уже пробудилась, то посидишь с ней, дабы сестре одной скучно не было». Ко мне с понурым видом медленно подошла шмыгающая носом Влада. Я присел перед ней на корточки, посмотрел в глаза сестрицы, обнял ее и тихо шепнул на ушко. «Не расстраивайся, Владушка, я скоро к вам приду и книжку интересную почитаю». Сестренка сразу перестала шмыгать носом, улыбнулась, неумело чмокнула меня в щеку и быстро убежала в дом. А я, зайдя в трапезную, поздоровался со всеми присутствующими и присел с краю на лавку, молча ожидая окончания общей трапезы родственников и незнакомой бабушки. «Вечно ты своих сестер балуешь», — строго сказала мне матушка. «Им скоро 13 лет исполнится. Через 4 лета уже невестами станут, а они ведут себя словно чада неразумные, которым правила поведения неведомы. Совсем уже от рук отбились». «Матушка, не нужно сестриц ругать. Они же редко видят тебя. Вот потому-то и слушаются в основном меня. Да деда с отцом, когда те не заняты своими делами. При мне девчата никогда никаких устоев и правил не нарушают. Прилежно и усердно учатся, да помогают нам во всем по хозяйству. Зачем же их тогда лишать счастливого детства?» «Вот тебя-то я никак не ожидала услышать таких слов, Демид», — удивленно посмотрев на меня, сказала матушка. «Получается, я своих дочерей счастливого детства лишаю, так что ли?» «Успокойся, пожалуйста, Млада. Демидка ничего такого не утверждал», — вступилась за меня бабушка Анея. «Он всего лишь сказал, что наши девчата его видят намного чаще, чем тебя. Ты постоянно в разъездах, мужчины наши вечно делами заняты. А он с сестрицами чтением, письмом и счетом занимается. Внимательно следит за тем, чтобы девочки вовремя покушали, а потом еще и играет с ними. Ты хотя бы знаешь, что наши близняшки о жизни больше от слов брата своего узнали, чем от всего старшего поколения. Да что там говорить. Они даже в баньку помыться не со мной идут, а ждут, когда Демитка с охоты своей возвернется, чтобы с ними в баньку мыться пойти. Он девчат веничками пропарит как следует, выкупает до сияющей чистоты и косы заплетет. А потом еще на ночь прочитает им книжки интересные перед сном. Вот и любят его 2 наши непоседы больше всего и слушаются во всем». «Так мои девочки что, лишь только с Демидом в баню ходят?» — удивленно спросила матушка. «А чему ты удивляешься, Млада? Тебя дома нет, у меня уже сил помыть и пропарить 2 не хватает. У Иринушки и без нашей баньки дел полно. Как по хозяйству у себя в родном доме, так и у нас здесь, на кухне. А наши мужчины вечно поселянскими делами заняты. Что, по-твоему, наши девчата вечно грязнулями ходить должны? Вот они и ходят со своим старшим братом в баньку. Тем более он завсегда с ними нянькается. Да и купать он их начал, когда им еще 3 лет от роду не было. Вот и привыкли девчатки за 10 лет к брату своему. Так что у него опыта в банном деле побольше, чем у тебя или у меня будет. Демидушка наш, занимаясь со своими родными сестрицами, многому уже научился. Его хоть сейчас ожени, так он лучше своей будущей супруги уже знает, с какой стороны к ребеночку подойти надобно, как его покормить, спеленать и выкупать. Сама бы хоть свое детство и девичество вспомнила. Припомни-ка свои молодые лета и скажи мне честно, ты до которого возраста вместе со своими братьями, сестрами и родителями в баньку попариться и помыться ходила?» «Пока меня родители замуж за Ярослава не выдали», — опустив взгляд вниз, тихо ответила матушка. Тогда чего же ты так удивляешься, что все твои детки вместе в бане парятся и моются? У нас издревле так повелось, что все в семье вместе в баню ходят. И никого такой порядок до сих пор не удивлял. Просто ты, младушка, больше времени среди чужих людей стала проводить. Потому-то и стала забывать наши старые устои. Матушка ненадолго задумалась после сказанного бабушкой Анеи. А меня отвлек от этого разговора тихий голос. «Демитка, ты трапезничать будешь?» – спросила меня хлопотавшая у летней печи Иринка. «Пока не хочется, Иринушка. Возможно, поем чуток попозже. А вот от кружки горячего взвара не откажусь. Он у тебя дюже сладким и бодрящим получается». «Похоже, мой внучок совсем уж взрослый мужчиной стал. Раз девица-красавица, такие лестные слова говорит», – улыбаясь, сказал дед, закончивший трапезничать, и почему-то посмотрел на сидящую рядом с ним, хоть и пожилую, но очень красивую женщину с гордой осанкой. Лицом она была чем-то похожа на деда Богуслава, да и глаза у них были одинаковые, озерно-синего цвета. Иринка от его слов немного растерялась. Чуток покраснела, но, быстро справившись с собой, протянула мне кружку с горячим взваром. Не успел я отпить несколько глотков, как общая трапеза за столом завершилась. «Ну что же, пришла пора познакомить тебя, Демидушка, с твоей родной бабушкой, которую ты до сей поры еще не видел», – встав из-за стола, сказал мой дед и положил левую руку на плечо сидящей рядом с ним пожилой женщины. «Она пропала еще до твоего рождения, а вот тепереча вновь нашлась. Весь наш род, кроме тебя и двух младших внучек-близняшек, с ней уже давно и хорошо знаком. Познакомься, внучок. Ее зовут Злата Ярославишна». Поставив кружку на стол, я поднялся с лавки и подошел к представленной мне женщине и, уважительно поклонившись, сказал: «Здравия, бабушка Злата. С возвращением домой и долгих лет тебе жизни». Она, плавно поднявшись из-за стола, обняла меня и поцеловала в чело. «И тебе здравия и многих лет жизни, Демидушка. Я даже и не знала, что у меня еще один чудесный внук народился. Да не акбы какой, а самый настоящий богатырь, как в памятной далекой древности, на которого уже девицы-красавицы заглядываются», — сказала Злата Ярославишна и как-то по-доброму посмотрела на притихшую у летней печки Иринку. «Бабушка Злата, расскажи, пожалуйста, как ты жила-была вдали, а после того, как покинула нашу деревню Скоробогатого, которую по приказу уездного попа имперцы сожгли? Дед после тех прискорбных событий, когда сгорела вся наша деревня, вообще молчуном стал». «А тебе откуда про то ведомо?» – удивленно спросил меня дед. «Ведь я же вам про энту беду не рассказывал». «Так нам дед Богуслав в ночном у костра рассказывал про нашу сгоревшую деревню. Вот я все тогда и запомнил». Старейшина поселения перевел свой взгляд на деда Богуслава и спросил: «Все так и было, княже?» «Всеволод, так я про то поселение наших родов из Великого княжества Литовского мальцам в ночном еще лет 6 или 7 тому назад рассказывал. Даже не думал тогда, что Демитка все так подробно запомнит». «Деда, а что плохого в том, что все дети поселения узнали, откуда наши рода на эти земли пришли и как они здесь поселились?» — решил вступиться я за деда Богуслава. «И почему ты деда Богуслава князем называешь?» «Смотри-ка, Богуслав, какой у тебя могучий заступник появился!» — весело рассмеялся дед, а потом, повернувшись ко мне, сказал, улыбаясь: «Ты неправильно понял мои слова, Демидушка. Я не ругал его, а лишь удивился тому, что он давно уже поведал вам о нашем прошлом, но мне про то ничегошеньки не сказал. А то, что я его князем провеличал, тоже неудивительно. Ведь Богуслав Ярославич происходит из древней ветви рода Егайла. У него же в предках были не только князья витебские и тверские. Один из предков Богуслава стал великим князем литовским, так что он от рождения князь. По роду своему и по крови. Да и супруга моя, Злата Ярославишна, ему младшей сестрой приходится. Запомни, Демидушка, в нашем урманном поселении в основном живут лишь потомки древних князей и боярых мужей из Великого княжества Литовского. да потомки родов вольных шляхтичей, решивших связать с нами свою судьбу. Даже наш бортник, Ведомир Кузьмич, что решил остаться жить в поселении, и тот не из холопов, а из древнего разорившегося боярского рода из Московии. От него все родовичи отвернулись за то, что он не женился на той девице, что ему дядя выбрали, уже получившей богатые дары. Вместо сговоренной ему дядьками девицы, он умыкнул Даринку, 15-летнюю дочку боярина Святослава, которую дюжи сильно любил, и вместе с нею сбежал из дому. Долго они скитались по свету, пока не осели в нашем поселении. Про свои рода они не стали сказывать, из-за Ентова их в поселянскую книгу и записали боярскими. Ибо в древние боярские рода их жизненные корни уходят. Вот ты нашу деревню Скоробогатого помянул. А знаешь ли, отчего у нее такое название было? Про то нам дед Богуслав не сказывал. Хотя и название чем-то на имя нашего рода похоже. Деревня называлась Скоробогатого, а мы Старобогатовы. «Надо же», – удивленно сказал дед. «Почти угадал, Демидушка. Название сгоревшей деревни действительно было связано с именем рода. Вот только не с нашим, а с именем рода Мирослава Кузьмича. Староста наш из рода Скоробогатовых будет, который с родниками нам приходится. Так что наши предки в далекой древности одного прародителя имели, а деревню назвали именем их древнего рода, потому что в те времена людей из рода Скоробогатовых среди нас побольше других было. Ты, может быть, и брата Мирослава Кузьмича застал бы в живых, если бы он не сгинул бесследно на охоте, где-то в глухом Урмане. Когда мы переселились на новое место, я поселение Урманом нарек, чтобы вороги наши по имени одного из наших родов не могли нас найти. Все запомнил? Да, дедушка. Демидушка, а ты не задумывался над тем, почему важные имперские чиновники решили твоего отца главой нашего поселения назначить? Неожиданно спросил меня дед Богуслав. Наверное, потому что он сын старейшины, а дед самый главный у нас в поселении. Нет, сынок, тут другая причина была, неожиданно сказал отец. Я им показал все грамоты великокняжеские и нашу родовую книгу, где указано, что мы принадлежим к древнему княжескому роду из земель Великого княжества Литовского. А для всех имперских чиновников княжеское звание очень многое значит. После того, как Млада вылечила отравленного старшего чиновника, он распорядился записать все кружные земли нашей вотчины, на которые отныне действуют только наши законы и устои. О чем мне и бумагу с государевой печатью выдал. Так что теперь всякие попы и местные уездные чиновники наши земли десятой дорогой обходить будут. А насчет того, как жила моя матушка после гибели нашей деревни, она нам опосля расскажет. Просто все устали дюже сильно, сынок. Так там же банька уже готова. Можете идти мыться, да париться. Я только веники не стал замачивать. Какие понадобятся, те для себя и запарите. Вот и это добрая новость, Демидушка, молвил дед. Мы тогда со Златушкой и Энеюшкой первыми в баньку пойдем. А Ярослав с Младой проводят Мирослава с Богуславом и приготовятся следом за нами париться идти. Все разом мы в баньке никак не поместимся. А тебе, Демидушка, придется уже после всех нас идти. Да я не против, деда. Пока вы в баньке мыться будете, я со своими сестрицами побуду, так как обещал им интересную книжку прочитать. Да Неждану надобно покормить, а то она еще не вечеряла, в отличие от Влады. Сказав это, я взял кружку и допил чуть остывший напиток, после чего подошел к летней печке и шепнул соседке на ушко. «Благодарю, Иринка. Твой звар всегда сладким был, а сегодня еще вкуснее и слаще». Соседка вновь засмущалась, а потом быстро отвернулась к печке и начала хлопотать над горшочками, чугунками и сковородками, накладывая что-то вкусное в чашки. Летняя трапезная вскоре опустела. Самые старшие родовичи ушли готовиться к баньке, а мои отец с матерью пошли провожать старосту и деда Богуслава. Внутри остались только мы с соседкой. Глядя на стройную девичью спину, я тихо спросил. «Иринка, я что-то не то сказал?» «Ты все правильно сказал, Демитка», — – ответила соседка, мне не оборачиваясь. «Я совсем растяпой стала. Заслушалась интересных застольных разговоров и совершенно забыла о том, что в доме нежданка некормленная лежит». «Не наговаривай на себя, пожалуйста, ты просто умничка». «Правда?» Быстро повернувшись ко мне, спросила Иринка. В ее глазах сияла неподдельная радость. «Истинная правда», — сказал я и нежно обнял притихшую девушку. «Просто сама рассуди. Только ты сумела со всеми делами тут управиться. И вкусную трапезу для всех быстро собрала. И даже баньку с утреца тоже ты затопила. Словно знала о том, что наши сегодня домой возвернутся. Мне же оставалось лишь чистой воды с колодезя натаскать, да банные веники приготовить». «Демитка, поможешь мне чашки и кувшин до дома донести?» – спросила притихшая в моих руках Иринка. «Мне за один раз все самой не унести, а нежу покормить надобно». «Конечно, помогу», – сказал я, нехотя выпуская теплую и нежную девушку из своих объятий. От ее волос струился чудесный запах лесных цветов, и я невольно залюбовался ее длинной косой. Покормив нежданную вкусным ужином, я, выполняя свое обещание, начал читать сестрицам книжку. Соседка-красавица пристроилась рядышком с Владой на большой медвежьей шкуре, лежавшей на полу посредине между деревянными кроватями сестер. Она тоже захотела вместе с моими сестрами послушать интересную былину. Внутренне я даже обрадовался, когда Иринка спросила у меня разрешение остаться в комнате и послушать. Я был не против. Примерно через один час от моего вкрадчивого голоса Владушка крепко заснула. Отложив книгу в сторону, я быстро раздел свою спящую сестру и перенес ее на кровать, укрыв мягким одеялом. «Демитка, а ты дальше будешь читать?» – шепотом спросила нежданно. Наверное, из-за того, чтобы не разбудить свою уснувшую сестру. «Я завтра дальше продолжу, нежа», – также шепотом ответил я сестрице. «Иначе Владушка обидится, что все интересное без нее прочитали. Ты лучше тоже закрывай глазки и засыпай. Тебе сил нужно набираться, чтобы твоя ножка быстрее восстановилась, а нужные силы только лишь во сне даются». «А можно Иринка со мной немного посидит?» – прошептала нежданно. «Нежданочка, мне надо чашки в трапезную отнести», – так же тихо произнесла соседка. «Да и всю посуду, оставшуюся после вечерней трапезы на столе, перемыть надобно. Завтра утром всем чистая посуда потребна будет». «Яринушка, посиди немножко с нежей, а я сам чашки из-под ужина в трапезную унесу». «Хорошо». Забрав чашки и кувшин, я пошел в летнюю трапезную. Там застал своего распаренного деда, пьющего мелкими глоточками горячий взвар. С легким паром, деда. «Благодарствуй, Демидушка. Давно я так не парился. Банька нынче удалась на славу». «А бабушки где?» «Они уже почивать ушли. Устали с дороги и опосля баньки. А ты чего с пустыми чашками?» «Мы с Иринкой нежданно кормить ходили. Потом я девчатам книжку читал. Владушка прям на медвежьей шкуре уснула. Я ее на кровать переложил. Иринка собиралась чашки отнести, да ее нежа попросила с ней немного посидеть. Вот я вызвался посуду в трапезную отнести». «То, что ты Иринушке помогаешь, вот ян-то правильно, Демидушка. Она добрая хозяйка, красивая, обходительная, да и детей дюжи любит. Вот такую тебе жену и надобно». «Деда, да вы что с матушкой, сговорились, что ли?» «Ты ян-то о чем, внучок?» «Да все о том же. Матушка на медне мне всяческие намеки делала. Присмотрись, мол, сынок, Иринке, ежели она придется по сердцу тебе, то мы ее быстро за тебя сосватаем». «Я против Иринки ничего не имею, да токмо рано еще нам женихаться. Ни она, ни я еще возрастом не вышли». «Вот оно как», — задумчиво протянул дед. «Не ведал я про такие старания младушки. Так что, внучок, не было у меня сговору с ней, как есть не было. Просто я сегодня за трапезой увидал, какими любящими глазами на тебя смотрит Иринка. Запомни, то был именно любящий взор, а не влюбленный, какой бывает у молодых. Такой взгляд невозможно ни с чем спутать. То, что вам лет пока маловато, ян-то невелика беда. Иные детки в 15 лет самостоятельнее проживших 3 или 4 десятка. А некоторые, разменяв полсотни лет, беспомощнее 10-летних. Ты хотя бы знаешь, когда мы твоих родителей поженили?» Не знаю, деда. Мне ведомо лишь, что отец старше матушки на 2 лета. Поскольку им лет было, когда они поженились, мне неизвестно. Знаю, что отец родился в лето 7348, а матушка 2 летами позже него, в 350. Все верно. Только вот, Демидушка, мы со Златой нашего Ярослава женили, когда ему всего 19 лет исполнилось, а Младе 17 было. Мой сын уже в таком возрасте более старшим, чем другие мужи, выглядел. И верховодил в местной дружине, где все семейными были. Вот и получается, внучок, что время для создания семьи не от количества прожитых лет зависит, а от внутренней готовности человека и от полученного жизненного опыта. Я давно уже заметил, что ты и Иринка развиваетесь быстрее своего возраста. Потому и завел разговор про твою женитьбу. Не думали мы с Ярославом, что ты так быстро вырастешь и возмужаешь, а потому не давали тебе знаний об иной стороне семейной жизни. Деда, мне такие знания известны. Я знаю, как дети зачинаются и что внутри мужчин и жен происходит. Так что не нужно воспринимать меня как несмышлёныша. И кто тебе обо всем поведал? На базе медик нужные знания залил. Тихо ответил я, перейдя на язык Басура и Сабура, чтобы никто из случайно услышавших нашу беседу не смог понять, о чем речь. Он сказал, что они мне помогут в жизни. Теперь мне ведомо, как правильно надобно о семье заботиться и как детей с молодых лет воспитывать. Особенно, когда вы меня одного на хозяйстве оставлять будете. «Они тебе только лишь свои знания о семейной жизни передали?» – спросил дед, также перейдя на иной язык. «Нет, деда. Медик мне знания твоего жизненного опыта в медицинской капсуле залил». «И что? У тебя больше нет никаких вопросов о жизни?» «Наоборот, деда. Вопросов у меня появилось еще больше. Правда, на них только ты можешь ответить». «Интересно. Ну давай свои вопросы, внук». «Для начала ответь. Кому принадлежит герб с золотым грифоном на серебряном поле?» «Так, похоже на то, что ты нашел мой старый мешок в кладовке бани». «Нашел, деда. Не буду того скрывать. Сегодня случайно об него в кладовке запнулся, когда для вас банные веники выбирал. Но ты так и не ответил на мой вопрос». «То наш древний родовой герб, Демидушка. Но про него никто не должен узнать, особенно за пределами нашего рода. У пришлых ворогов есть целый список древних родовых гербов, кои подлежат полному уничтожению, вплоть до новорожденных. Слишком много ворогов положили в землю матушку воины наших древних родов. Ты думаешь, что мы просто так покинули Великое княжество Литовское? Нет, внук. Мы ушли с родной земли, чтобы сохранить малые остатки наших родов. Ты всегда должен помнить об Йентам и молчать. Кольчугу и наручи можешь себе забрать, но никогда не носи их открыто». «Я понял тебя, деда, и все запомнил. Но меня в первую очередь заинтересовали те 4 необычные коробочки, что были скрыты в кожаной сумке с гербом. Ты хотя бы знаешь, что они из себя представляют?» «Та старая кожаная сумка досталась мне от моего деда. А для чего надобны эти коробочки, даже ему было неизвестно. Так как сумка передавалась в нашем роду из поколения в поколение. А почему они тебя заинтересовали, Демидушка? Ведь никто не знает, для чего они нужны». «Потому что я знаю, для чего они нужны. По крайней мере, те, на которых белая отметка». «Теперь уже ты меня удивляешь, внук. Откуда ты можешь про то знать?» «Потому что у меня имеется точно такая же коробочка, и мне ведомо, как ею пользоваться. Там ничего трудного нету». «Я не буду спрашивать, где ты ее взял. Но раз ты говоришь, что умеешь ее использовать, то поверю тебе на слово». «Деда, когда ты вновь соберешься идти на базу, я обучу тебя пользоваться ей. Поверь мне, дед, ты будешь весьма доволен тем, что находится в древней коробочке». «Я верю тебе, Демидушка», – твердо сказал дед. «А насчет Еринки ты все-таки подумай, внук. Ее древний род с нашим никогда не пересекался. А Йента означает, что у вас двоих могут родиться довольно крепкие и здоровые дети». «Тут думать нечего, деда. Иринка мне уже давно нравится. И когда вы с отцом и матушкой будете выбирать мне невесту, то я хотел бы, чтобы она была такой же, как Ирина. Я понял тебя, внук. Можешь считать, что мы уже высватали у Радосвета Казимировича его дочку-красавицу. Дед задумался о чем-то своем, а я, налив себе горячего взвару, подбросил дров в печку и присел за стол. Тишина в трапезной простояла недолго. Вскоре послышались приближающиеся голоса. Похоже, отец с матушкой уже вышли из баньки и направляются в трапезную попить звара. Мои предположения оказались верными. В трапезную зашли распаренные и довольные отец с матерью. Я налил им и подал по кружке не очень горячего звара. «А где Иринушка?» – спросила матушка, принимая у меня кружку со зваром. «Она с Нежданной в доме сидит», – первым ответил дед. «Так с ней же Влада должна была сидеть», – удивленно сказала матушка. «Влада уже давно спит и десятый сон видит», – ответил я. «Уснула, когда я им книжку читал. А Нежа не смогла заснуть из-за боли в ноге. Вот и попросила после ужина Иринку с ней немножко посидеть». Едва я закончил говорить, как в летней трапезной появилась немного уставшая Иринка. «Как там Неждана, Иринушка?» – спросила моя матушка. «Она только что заснула, Млада Гедеминовна. Я прочитала над ней старинный заговор на утихание боли, которому меня бабушка Миляна обучила. И Неждана сразу же заснула, а я пошла сюда. У меня же еще посуда после вечерней трапезы не перемыта». «Ну что же, мы тогда пойдем отдыхать и не будем тебе мешать», — сказала матушка. И быстро допив звар, первой покинула трапезную. «Я там подкинул дровишек, сынок, чтобы парная получше просохла. Так что ты за банькой присматривай, а через полчасика уже можешь идти париться», — сообщил мне отец и пошел вслед за матушкой. «Мне тоже пора на боковую», — сказал дед, покидая трапезную. «День тяжелым выдался, так что мне отдохнуть надобно. А вам, молодым, думаю, и без нас есть о чем поговорить». Иринка удивленно смотрела моим старшим вслед, а потом, повернувшись ко мне, спросила. «Тимитка, я не поняла, на что намекал старейшина?» «Он не намекал, а предлагал сосватать тебя за меня», — честно ответил я. «Да и матушка моя тебя постоянно нахваливает и предлагает сватов к Радосвету Казимировичу заслать». «И что ты ответил?» «Сказал, что против тебя ничего не имею, но желательно было бы и твое мнение узнать». «Правда?» «Конечно, правда. Какой смысл мне тебя обманывать, Иринка? Я до сего дня с тобой всегда честен был». «Так нам же с тобой, Демитка, еще мало лет для женитьбы. И как же тогда быть с нашими старыми устоями, в коих указан возраст для парней и девушек, когда им можно семью создавать?» «Мой дед сказал, что время для создания семьи не от количества прожитых лет зависит, а от внутренней готовности человека и от полученного им жизненного опыта. Иринка, может тебе помочь навести порядок в трапезной?» «Не нужно, Демитка, я сама тут быстро управлюсь. Ты лучше за банькой присматривай, как твой отец наказал». Пожав плечами, я отправился в сторону баньки. Обернувшись на ходу, я увидел, как Иринка присела на лавку за столом, положила голову на руки и затихла. Ее плечи тихонько подрагивали. Поначалу возникло желание вернуться назад и спросить, что случилось. По какому такому поводу Иринка вдруг решила поплакать. Но я отогнал возникшее желание, решив не мешать девушке разбираться в своих мыслях и обдумывать все услышанное. Глубоко вздохнув, я пошел проверять готовность баньки. Освещенности в предбаннике, помывочной и парной, хватало, так как почти все оконца бани выходили на заходную сторону. Благодаря этому через наборное стекло проникали чудесные переливы света. В парной был еще немного влажный воздух, поэтому я вышел из бани и присел возле нее на лавочку, решив понаблюдать, как по бескрайним лазурным небесам, сквозь череду золотистых с нежно-алыми прожилками облаков, медленно движется ярило солнышко, готовое через пару часов скрыться за урманным лесом на ночь. Спустя полчаса, осознав, что банька уже готова, пошел париться. Основательно прогревшись в парной, я начал с легкого обдувания и охаживания себя дубовым веничком, не забывая изредка поддавать парку, плеская на каменку кипяток разбавленным квасом, отчего по всей бане поплыл хлебный запах. Я так увлекся, что перестал замечать, что происходит вокруг меня. заканчивая второй заход в парную, я стоял у небольшого оконца и обдувал себя веником. «А ты и вправду не так, как все паришься», — раздался тихий голос за моей спиной. Обернувшись, я увидел в переливах света обнаженную Иринку, скромно стоявшую почти у самой двери парной, и немного нервничая, теребящую кончик своей толстой косы. Тело девушки смотрелось не просто красивым, оно было прекрасно и совершенно. До моего сознания дошло, какая необычайная девичья красота скрывалась под привычными взгляду рубахой, сарафаном и панёвами. «Ты решила посмотреть, как я парюсь, или надумала присоединиться ко мне?» Как ни в чем не бывало, спросил я девицу-красавицу. «Нежданно мне все уши прожужжало про то, как ты чудесно их с сестрой паришь и купаешь. Вот я и решила сходить с тобой в баньку и испробовать все твои умения на себе. Тем более, что у меня от всех сегодняшних хлопот спина очень сильно затекла и стала словно камень. Но ежели ты против, я уйду», — сказала тихо девушка, глядя в пол. «Не говори глупости, Иринка. С чего мне быть против?» Я подошел, взял красавицу за руку и подвел к банной полке. «Расплетай свою косу. Залазь на полок и ложись на живот. Сейчас мы твою спинку быстро поправим и в надлежащий порядок приведем. И давай сразу же договоримся с тобой. Меня во всем слушаться. Делать все, что я скажу, и говорить только правду. Согласна?» «Да», — так же тихо ответила Иринка, неуклюже стараясь забраться на полок, не расплетая косы. Похоже, у нее спина не просто затекла, а довольно сильно болела, хотя девушка тщательно старалась скрыть боль. «Стой, Иринка. Встань ровно и повернись ко мне спиной». Резко остановил я неуклюжие попытки красавицы залезть на полок. «Ты же только что согласилась говорить мне правду. Так почему скрываешь от меня, что у тебя сильная боль в спине?» «У нас в роду не принято говорить о своей боли», — все так же тихо сказала девушка. «Кто же будет воспринимать меня как целительницу, если я буду говорить о том, что у меня что-то болит?» «Я понял тебя. Только ты пока еще не целительница, а всего лишь ученица целительницы. Так что будешь мне честно рассказывать о всех своих болячках, а я хорошенько подумаю, как тебя от них избавить. Согласна?» «Согласна, Демицка». «Тогда стой ровно и не отвлекай меня», — сказал я, и мои пальцы заскользили по спине вдоль позвоночника девушки, ощупывая каждую мышцу и косточку. «Щекотно», — произнесла тихонько Иринка и повела своими плечами. Потом она перекинула косу себе на грудь и начала ее быстро расплетать. «Потерпи немного и пока не шевелись, непоседа», — сказал я мягким, но строгим голосом, продолжая ощупывать спину девушки. Примерно через пару минут я нашел два места, где у нее произошло защемление. «Так, Иринка, нашел я источники твоей боли. Подними-ка руки и скрепи пальцы в захват на затылке». Красавица молча выполнила мое указание. Подойдя к ней вплотную сзади, я завел свои руки сквозь согнутые руки девушки, сцепил свои пальцы в захват на ее затылке, после чего резко приподнял. В парной послышался тихий хруст. Похоже, все косточки встали на свои места. Иринка охнула и медленно начала оседать на пол в парной. Но я успел подхватить ее на руки и аккуратно положил на полок, расположив длинные волосы вдоль тела. Хотя глаза девушки были закрыты, я увидел, как из-под ее ресниц выкатились две слезинки. Пока красавица приходила в себя, я позволил себе полюбоваться красивой девичьей грудью и стройным телом. Через пару минут ресницы задрожали, и Иринка открыла глаза. «Демитка, да ты просто кудесник. Ноющая боль в спине исчезла полностью». «Вот и хорошо, что исчезла. А теперь еще переворачивайся, красавица, на свой животик и свои волосы в сторону отведи. Я тебя сейчас парить веничком начну, и всякие хвори из твоего стройного тела изгонять стану». «Ты действительно считаешь, что я красавица?» — с хитринкой во взгляде спросила Иринка, медленно переворачиваясь на банном полоке и будто случайно показывала мне свои девичьи прелести. «Мы же договорились говорить друг другу только правду. Так что прими мое мнение, как оно есть», — ответил я девушке, продолжая выбирать веник получше. Выбрав наиболее пушистый березовый веник, я начал с обдувания и охаживания тела девушки, не забывая поддавать парку, а после перешел к пропарке с оттяжкой. «Мне приятно слышать, что ты считаешь меня красавицей», — в промежутках между охами под ударами веника, произнесла Иринка. «Да я такие слова готова хоть каждый день с утра до ночи слушать». «Девушке нельзя часто говорить, что она красавица», сказал я, пропаривая ноги Иринки. «Почему?» удивилась красавица, приподняв голову. «Потому что она от таких частых лестных слов перестанет за собой следить и вскоре может превратиться в дурнушку». «Демитка, давай прервемся, а то у меня что-то голова закружилась. Перед моими глазами все плыть начинает». «Хорошо», — ответил я, убирая березовый веник в кадушку с горячей водой, дабы его листья вновь силу набрали. После чего, набрав полный ковшик холодной воды, я резко выплеснул его содержимое на спину девушки, отчего она резко взвизгнула. «Ой, мамочки, зачем?» От волнения девушка не знала, что еще сказать. «Янта для пользы, чтобы у тебя мышцы спины на место встали. Зимой для янтова в сугроб или прорубь сигать надобно, а летом только так и делать можно. Поднимайся, Иринка, пойдем в предбанник. Я там на столе полный горшок с охлажденным квасом видел». Девушка села на полоке и попыталась слезть с него. «Демитка, я, похоже, слезть сама не смогу. Просто ног своих совсем не чувствую. Они у меня словно ватные стали». «Ох, чудо ты моё горемычное. К баньке непривычное. Держись за мою шею», — сказал я и подхватил девушку на руки. Выйдя из парилки, я усадил Иринку на широкую лавку возле стены предбанника и подал ей большой чистый рушник, чтобы она обтерла свое лицо, а сам налил в две кружки охлажденного кваса. Наслаждаясь вкусным квасом, наблюдал, как скованность и смущение девушки постепенно исчезли. Она уже свободно разместилась на лавке и, не скрывая всех своих девичьих прелестей, мелкими глоточками пила квас. Заметив мой взгляд, Иринка восприняла его по-своему. «Ты о чем-то хотел меня спросить, Демитка?» «Да». «Когда я пошел проверять баньку, ты из-за чего плакала за столом? Я тебя чем-нибудь обидел?» «Нет, Демидушка, то были слезы радости. Если бы ты только знал, как я обрадовалась, когда услышала, что нравлюсь тебе, что и твои родители готовы меня посватать. Да еще рассказ твоей сестрицы Нежданы вспомнился. Она поведала мне о том, какой ты нежный, очень добрый и заботливый. Вот я сидела в вашей летней трапезной и плакала от нахлынувшего на меня счастья. А когда закончила уборку и перемыла всю посуду, мне болью в спину стрельнуло. Вот я и решилась пойти в баньку, чтобы ты меня хорошенько пропарил и хворь из спины выгнал». «А чего же ты тогда столбом стояла возле двери в парной и сразу меня не окликнула? Я бы сразу твоей больной спиной занялся». «Я стеснялась тебя. Мне же еще никогда не приходилось с мужчиной или парнем в бане париться». «Погоди, Иринка, а разве вы не всей семьей ходите в баню? Насколько мне известно, испокон веков все живущие старым устоем в своих семьях вместе в баньку ходили, помыться, попариться. Сестры мылись со своими братьями, и ничего плохого в Янтам не было. Мои сестры до сих пор со мной в баньку ходят». «Так мои старшие братья семейными стали еще до моего рождения. Старшую сестру замуж отдали, когда я маленькой была. Вот мы и ходили в баню с Даринкой и мамой». «А как же Радосвет Казимирович? Он разве не ходит вместе с вами в баню?» «Он всегда ходит уже после нас. Говорит, что не видит смысла посещать чуть теплую баньку. Батюшка привык такой жарищей нагонять в парной, что после него еще полчаса даже в предбанник зайти нельзя из-за стоящего там горячего воздуха. Про парную я уже и упоминать не хочу». «Понятно. Твой отец, Иринка, похоже, такой же любитель жаркой баньки, как мои отец и дед. Я тоже долго не могу выдерживать вместе с ними в парной». «Так ты остыла уже? Может, пойдем еще один заход в парную сделаем?» «Нет, Демидушка, я больше такой жаркой парной не выдержу. Мне бы обмыться немножко, да вот только ноги мои еще не отошли». «Отойдут твои ноги. Можешь не беспокоиться, Иринка. Такое частенько бывает в баньке с непривычки. Да и насчет обмыться, попариться нет ничего проще. Сейчас я тебя на руках отнесу в помывочную и выкупаю до сияющей чистоты». «Ты только косу свою все же до самых оснований расплети, а не наполовину, как сейчас, чтобы мне легче волосы промывать было. И на будущее запомни, что заходя в баню, косу полностью расплетать надобно, ибо от жара в парной волосы слипаться и ломаться будут». «Ну, я не знаю, Демидушка», – смущаясь, проговорила девушка. Как-то неправильно все это. Меня еще никогда не купал мужчина. Я всегда сама мылась, иногда только старшая сестра спину мочалкой терла. Не вижу никакой неправильности. Я своих сестриц постоянно в баньке парю и купаю. Так чем же ты отличаешься от них? К тому же ты не права, говоря, что тебя никогда не купал мужчина. Видать, ты уже позабыла, как тебя маленькую на протяжении многих лет купал твой отец. Ты сама подумай. Ежели нас родители поженят, то нам частенько придется друг дружку в баньке купать. Так что начинай привыкать со мной в баньку ходить. Привел я последний убедительный довод. Иринка ненадолго задумалась над моими последними словами, а потом, что-то решив в своих мыслях, спокойно вздохнув, стала быстро дорасплетать свою косу. После баньки мы еще полчаса сидели в летней трапезной, пили горячий взвар и обсуждали поселенские новости, пока ярило солнце, полностью не скрылось за лесом. Проводив Иринку до соседнего двора, я пожелал ей доброй ночи. Она, посмотрев по сторонам и никого там не увидев, приподнялась на носках, неумело поцеловала меня в щеку и быстро исчезла за своей калиткой. А я, обалдевший от такого завершения дня, вернулся к себе домой и лег спать.